Глава 9. И сделал так, как собирался. Послал все к чертовой матери. Тристана, Абеляра, Пруста и прочих сентиментальных кретинов. Прихода весны не заметил. Стал работать еще больше. Порылся в вещах Лоран, стащил у нее снотворное. Отключался на диване, приходил в их спальню, только когда опасность невероятной близости была позади. Отрастил себе что-то вроде бороды, чем вызывал сначала насмешки двух своих домочадцев, потом угрозы и, наконец, безразличие. Жил с ними, но уже не там. Был на пределе, обманывал всех подряд, но осторожно. Принимал деловой вид, когда к нему обращались, и требовал уточнений, когда собеседник был уже далеко. Не слышал, как шепчутся у него за спиной. И вообще не понимал, с какой стати зависло столько проектов. «Выборы», — отвечали ему, — «ах да, выборы». Стал разбираться в проблемных делах, часами беседовал по телефону и на долгих встречах с мужчинами и женщинами, которые потрясали у него перед носом удостоверениями все новых контор. Бесконечные проверочные инстанции, комитеты по защите, координационные представительства, исследовательские центры, технические контролеры, вездесущие эксперты из Сокотек и Веритас, а тут еще эти поправки к кодексу жилищного строительства и новые правила приема в эксплуатацию общественных зданий первых четырех категорий высоток и зданий класса С. Какие-то бестолковые чиновники коммерческих палат, мэры-мегаломаны с некомпетентными замами, безумные законодатели, нервные предприниматели, эксперты-паникеры и ябедники всех сортов. Однажды утром ему напомнили, что текущие стройки производят 310 миллионов тонн отходов в год. Однажды вечером другой голос, менее агрессивный, выдал ему, наконец, в цифровом выражении оценку уязвимости его нового и без того адски сложного объекта. Он был без сил, уже не слушал, но все-таки пометил в записной книжке «Уязвимость объекта». «Приятных выходных!» Марк, молодой парень с огромным баулом на плече, зашел попрощаться с ним и, поскольку босс не реагировал, добавил: «Скажите, вы еще помните, что это такое?» «Извините», — повернулся он к нему вместе с креслом, «из вежливости, чтобы немножко встряхнуться. Вы помните, что такое выходные? Это два таких неуместных дня в конце недели». Шарль отплатил ему усталой улыбкой. Он любил этого юношу, тот чем-то напоминал ему его самого в юности. Его настырная восторженность, ненасытное любопытство, потребность найти себе учителей и выжать из них все, что только возможно. Прочесть о них все, абсолютно все, и в первую очередь то, что труднее всего поддавалось пониманию. Запутанные теории, не везде произнесенные доклады, факсимили набросков, работы, изданные на английском, кем-то расхваленные, опубликованные бог знает где, в которых отродясь никто не мог разобраться. Вот тут Шарль попутно благодарил Бога. Если бы в том возрасте и при тех же наклонностях у него был бы еще и интернет, страшно подумать. И потом, его фантастическая работоспособность, сдержанность, упорное нежелание обращаться к людям на «ты», уверенность в себе, не имеющая ничего общего с амбициозностью, с ее наглостью и пустотой, но тем не менее не исключающая Притцкера, черт возьми, а почему бы и нет? И даже эта пышная шевелюра, которая скоро поредеет. «Куда это вы снарядились?» — окликнул он его. «На край света?» «Ага, почти что. В провинцию, к родителям». Шарлю хотелось бы немного продлить это неожиданно возникшее взаимопонимание. Разговорить его, спросить, например, «да?» и «где же они живут?» или «я все забываю спросить, на каком вы курсе?» или, скажем, «как вы, кстати, к нам попали?» Но он, увы, слишком устал, чтобы раздувать огонек из пробежавшей между ними искры. И только когда этот верзила вознамерился удалиться, он заметил книгу, торчавшую у него из сумки. Оригинальное название — «Delirious New York». «Вижу, вы по-прежнему под влиянием голландцев». Тот стал что-то бормотать, словно мальчишка, которого застукали за поеданием варенья. «Да, признаюсь я, этот тип меня восхищает, на самом деле. Как я вас понимаю, этой книгой он покорил Америку, еще даже не построив там ни одной высотки. Подождите минуту, я иду с вами». Набирая код сигнализации, добавил: «Когда мне было столько лет, сколько вам, я был очень любопытен, и мне довелось присутствовать на презентациях многих удивительных работ, но поверьте, я никогда не был так потрясен, как в 89-м, когда он представил свой проект библиотеки в Жусье. Это когда он вырезал из бумаги? Ага. Да, хотелось бы мне на это посмотреть. Это было действительно, как бы вам сказать, так остроумно. Да, по-другому и не скажешь. Остроумно. Мне сказали, что сейчас этим уже никого не удивишь, что он проделывал это много раз. Не знаю. Они вместе спускались по лестнице. Но, по крайней мере, один раз он это точно повторил, сам видел. «Да что вы!» — молодой человек остановился, придерживая сумку. Они зашли в первое попавшееся бистро, и в ту ночь впервые за долгие годы Шарль вспомнил о том, что он все-таки архитектор. И стал рассказывать. В 1999 году, то есть через 10 лет после фурора Жусье, через одного знакомого из инжиниринговой компании «Аруб», ему удалось попасть в Бенароя-Хилл в Сиэтле и присутствовать на одном из самых интересных шоу в своей жизни, не считая, конечно, выступлений Ну-Ну. Никаких музыкантов в новёхоньком концертном зале, только богатые спонсоры, буржуазный бомонд, powerful citizens – влиятельные лица, суетящаяся служба охраны и вереница лимузинов вдоль Третьей авеню. За несколько месяцев до того был объявлен конкурс на строительство гигантской библиотеки. В нем участвовали и Пэй, и Фостер, но прошли проекты Стивена Холла и Колхаса. Первый был довольно банальным, но Холл был из местных, и это давало ему преимущество. «Buy American, you know». «Покупайте американские товары, сами знаете». Нет, он не рассказывал. Он переживал все заново. Вставал, разводил руками, садился обратно, отодвигал пивные кружки, что-то чертил в блокноте и объяснял Марку, как этот гений, которому в то время было 55, то есть он был чуть старше его самого, разыграв перед аудиторией настоящий спектакль при помощи обычного листа белой бумаги, карандаша и ножниц, и Шарль то изображал его, то вслед за ним сгибал и разгибал разрезанный лист бумаги, одержал победу, отхватив таки стройку стоимостью более чем в 270 миллионов долларов. Обычный листок А4 не слабо, да? Да, потрясающе. 270 миллионов за 5 граммов бумаги. Они заказали по омлету, еще пиво, и Шарль, подстегиваемый вопросами студента, продолжал препарировать гения. Вернее, то, как его точные формулировки, лаконичность, любовь к диаграммам, чувство юмора, остроумия и даже ехидство позволили ему меньше, чем за 2 часа сделать ясным и понятным исключительно сложный замысел. «Это то самое здание с вынесенными платформами, да?» «Точно. Игра на горизонталях в стране, где поклоняются небоскребам». Согласитесь, это было довольно нахально. Не говоря уж о сейсмических проблемах и совершенно немыслимых условиях подряда. Мой приятель из Арупа рассказывал, что они там все чуть не рехнулись. «А вы видели эту библиотеку в законченном виде?» «Нет, не видел. Но это все равно не то, что мне больше всего у него нравится». «Расскажите». «Что?» «Расскажите о том, что вам нравится». Через несколько часов их выставили за дверь, и они еще долго стояли, опираясь на капот машины Марка, примеряя друг другу свои пристрастия, образ мыслей и те 20 лет, что их разделяли. «Ну ладно, мне пора. На ужин я опоздал, хоть к завтраку поспею». Он бросил сумку в багажник и предложил Шарлю подвезти его. Тот воспользовался этим и спросил, где именно живут его родители, на каком он курсе и как попал к ним в фирму. «Из-за вас». «Что из-за меня?» «Решил пройти стажировку в вашей фирме из-за вас». «Что за фантазия?» «Ну, сердцу не прикажешь». «Будем считать, что я должен был научиться чинить принтер», — ответила тень его юности. В коридоре он споткнулся о рюкзак Матильды. «Сос, дорогой, любимый, обожаемый всем сердцем отчим. У меня не получается эта задачка, а это на завтра, и это нужно сдать, и оценка пойдет в зачет. Если только ты понимаешь, о чем речь». «Постскриптум. Пожалуйста, ради бога, без объяснений, только ответы». «Постпостскриптум. Знаю, это уже перебор, но не мог бы ты писать поразборчивый? Это бы мне очень помогло». «Пост-пост-постскриптум, спасибо! Пост-пост-пост-постскриптум, спокойной ночи! Пост-пост-пост-постскриптум, обожаю тебя!» На плане с ортогональной системой координат O и G нанести точки А-7, 1 и Б-1, 7. Задание первое. А. Найти координаты векторов ОА, ОБ и АБ. Доказать, что АОБ является прямоугольным равнобедренным треугольником. Б. Пусть С – круг, описанный вокруг треугольника АОБ. Вычислить координаты его центра С и радиус. Задание второе. Введем F как линейную функцию, определяемую как F минус 7. равно 1 и f 1 равно 7. А. Дать определение f. Б. Дать графическое выражение и так далее. Детский сад. И Шарль снова уединился на их призрачной кухне. Сел за стол, открыл замызганный пенал, выругался, найдя там обгрызанный карандаш. Достал свой, автоматический, и принялся за дело, старательно выводя завитки своих букв. Прочертил «С», дал определение «Ф», вырезал модель из кальки и, спасая великую лентяйку, невольно подумал о том, какая пропасть отделяет его от Рема Колхаса. Однако утешил себя тем, что его, и ему это тоже пойдет в зачет, хотя бы обожают. Поспал несколько часов, стоя выпил кофе, рассеянно перечитал выполненное задание Матильды и подписал в конце: «Это ты загнула». Не уточняя, относится ли это к последнему постскриптуму или ко всей афере в целом. Чтобы внести некоторую ясность в последний вопрос, снова достал из кармана свой штетлер и засунул ей в пенал, между пустыми стержнями, обгрызанными шариковыми ручками и записочками, пестрящими орфографическими ошибками. «Что с ней станет, если я уйду?» — подумал он, натягивая пиджак. «А со мной? Что?» Сел в такси и отправился в путь. Другие задачи ждали его впереди. «Какой вы сказали терминал, мсье?» «Любой, мне абсолютно все равно». «Мсье?» «Терминал С», — ответил он. И опять счетчик.